Боже, упование наше, слава Тебе. Христос воскреси из мертвых, смертью смерть поправой, и сущим о гробе живот даровавой. Истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери всех святых, помилуй Ты, спасет нас, яко благо человеколюбец. Поздравляю вас всех, дорогие отцы, братья и сестры, с Пасхой Христовой. Это день победы жизни над смертью. Задумывался ли кто из живых, что будет после смерти? Задумываемся ли мы, где окажемся после того, как переступим порог времени и бесконечного пребывания? Того состояния, к которому привыкли, и какое будет у нас состояние, которое нас ожидает? В свое время Господь в Евангелии сказал: «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Как в матери ребенок развивается, чтобы жить на земле, так и на земле человек развивается, чтобы жить на небе. Поэтому и от воды, которая является строительным материалом человека, и духа, который является строительным материалом нашей души, это и вера, это правда, это любовь, это милосердие, это желание быть со своим Творцом. Все это вкупе составляет человека, отличает от животного мира. И поэтому, когда человек рождается на землю, ему сразу же предлагают материнское молоко, чтобы напоять тело и чтобы оно начало развиваться достойно всех людей, живущих на земле. Но когда мы приходим в храм Божий, когда мы осознаем свое отношение с нашим Творцом, то мы непременно должны питать нашу душу. Чем? Молитвою. Чем? Таинствами, которые оставил нам Господь, то есть теми духовными энергиями, которыми Бог наполняет весь космос. И вот непрестанное повторение в Пасху «Христос воскресе» – это не что иное, как пища нашей души. Как только что родившемуся непрестанно дают вкушать молоко, так и нашей душе, которую Господь благоволил своим воскресением, даются слова воскресения. Душа пропитывается этим духоносным явлением жизни и становится причастницей к воскресению. Поэтому слова «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», мы напояем наш ум, наше сердце, нашу душу. Я поздравляю вас с этими праздниками. Желаю, чтобы Господь, поселивший в сердце, никогда не был изгнан оттуда различными склоками, ненавистью, завистью, памятозлобием, то есть всеми грехами, которые относятся и к телу, и к уму, и к нашим желаниям, к нашим страстям и к нашим слабостям. Пусть Господь найдет место в нашем сердце через наше смирение, через наше желание быть с Богом всегда, не вечно, а всегда, не какое-то время, а постоянно. И тогда человек действительно может ощутить это чудо воскресения от смерти в жизнь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!